Глава 57. И еще три храбреца из солдат фон Финка, один из которых был сержант, спрыгнули за бертья во враг. И там началось дело, в котором уже не строй и выучка приносит успех, а владение оружием, сила, ловкость и качество доспеха. И тут уже с бертье мало кто мог справиться. Капитану на помощь бросились солдаты, что уже находились во враге. Кто-то из его близких людей тоже спрыгнул туда. Одни из них пытались приподнять мертвую лошадь, другие схватили капитана за плечи и руки и пытались его вытащить. Одного из тех, кто поднимал лошадь, Бертье зарубил сразу, обрушив топор на шею. Вторым ударом он ранил еще одного. Лишь после того, как он ударил третьего, сбив его с ног и, кажется, ранив, на него кинулись другие горцы. Завязалась настоящая рубка. На Бертье посыпались удар за ударом. Ему на помощь пришли сержант и два солдата из людей фон Финка, но пробиться к капитану они не могли. Капитана снова начали вытаскивать из-под коня. На помощь бросились горцы, которые вышли из строя. А тут и уволень подоспел. Ах, этот Александр Гросшвули. Волков морщился, глядя на него. Он был выше Бертье на голову. Он был, кажется, выше всех, кто дрался сейчас во враге, вот только драться совсем не умел. Полез туда с тесаком, еще бы с ножом сунулся. Мог бы взять у кавалера хоть его секиру, что приторочена к седлу. Впрочем, это его, Волкова, вина. Следовало самому предложить дурню топор, а не отправлять его туда почти безоружным. Но уволень оказался совсем не бесполезен в деле. Здоровенный боец в отличном доспехе, даже и без особого опыта, опасен. Он пропускал удары, но просто не замечал их и сам махал своим тесаком с завидной силой. Бертье стало намного легче, когда половина всех ударов горцев адресовалась теперь этому здоровяку. Тут Бертье изловчился и тяжко ранил еще одного солдата горцев, глубоко разрубив ему незащищенную броней ногу. «Мастер, что тут говорить, не чета здоровенному дурню». А тому все доставалось. Один из горцев со всего размаха, старым солдатским приемом, когда бьют из-за плеча впереди стоящего товарища, со всей силы ударил увольня алебардой. Попал бы в голову, так, может, и убил бы, но лезвие врезалось в плечо кирасы. Уволень даже не покачнулся. Со всей силы ударил солдата, стоявшего перед ним, тесаком по шлему. Сбил шлем с головы. Но ни Бертье, ни Уволень не могли продавить ту массу солдат, что была между ними и убитым конем, из-под которого горцы уже вытаскивали своего капитана. Мерзавцы приподняли тушу и стали тянуть своего командира. Но, видно, нога застряла в стремени, и дело не шло. А на самом краю оврага, в 10 шагах от сечи, широко расставив ноги, стоял сержант Вилли с протазаном на плече и пританцовывал от нетерпения, что ли. Кажется, он собирался спрыгнуть во враг, но перед этим опасливо обернулся на Волкова. И тот, поймав его взгляд, крикнул, что было силы: «Занимайся своим делом, сержант!» Вилли кивнул. Волков продолжал смотреть на него. «Да-да, молодой человек, у каждого в бою есть свое дело, именно свое. Знаменосец держит и охраняет знамя, командир руководит, а сержант стрелков командует своими подчиненными. И они, стрелки, что находились сейчас там, наверху, были намного важнее для Бертье, чем сержант с протазаном во враге. Цельтесь лучше, ребята, не заденьте своих!» — закричал Вилли, поняв взгляд и тон командира. Жалкую горстку людей Бертье горцы давно бы смяли, если бы не стрелки, что стояли над оврагом. Они спешно перезаряжали оружие и стреляли, и стреляли, и стреляли во враг. Одному из храбрых ловкачей, который все наседал на смелого сержанта фон Финка, стрелок из аркебузы влепил пулю в ляжку. Горец оскалился от боли, крутанулся на месте, выронил свой тяжелый молот и стал прыгать на одной ноге, поджав раненую, а потом и вовсе встал на четвереньки и пополз, оставляя на глине кровавый след. Еще один боец врага получил пулю из мушкета в бок. Он охнул и на мгновение опустил алебарду, схлопотав второй удар от солдата фон Финка, что бился с ним. Свалился наземь и пропустил еще один удар. Колющий удар алебарды оказался столь страшен, то пробил железо и убил горца. Пули из мушкетов и аркебуз сыпались на горцев дождем. Но эти мерзавцы все равно не хотели отдавать своего капитана. Падали под пулями и железом, но на место павших из строя выходили новые, чтобы драться с Бертье и Увольнем и тоже пасть во враге. А тем временем капитану высвободили ногу из стремени. Но нога оказалась сломана, сам он, видно, идти не мог. Его стали тащить к краю оврага. И этого Бертье вынести не мог. Неужели он дрался зря? Этот залитый кровью храбрец просто кинулся в кучу врагов, рубя направо и налево, чтобы добраться до уплывающего приза. 5 шагов, даже меньше, было до раненого командира горцев. Еще чуть-чуть, еще самую малость, он врежет ему топором напоследок. Хоть один раз, но дотянется. Но его остановили. Храбрец получил тяжкий удар алебарды по рукам, от которого ротмистр выронил топор. Еще один колющий удар годендагом пробил ему кирасу у плеча. Его ударили в лицо кулаком в кольчужной перчатке, причем так сильно, что Бертье не устоял и встал на одно колено. И со всех сторон на его голову и плечи посыпались удары. Он только и мог, что закрываться рукой и пытаться подняться. Слава богу, как это часто бывает, враги больше мешали друг другу. Был бы он один, так, наверное, не вышел бы Бертье из оврага живым, а тут к нему на помощь пришел Уволень. Он просто распихал всех врагов, что были вокруг ротмистра. Он сбивал их с ног, а уже на земле их лупили солдаты и сержант фон Финка. Но Бертье, кажется, он оказался упрямее самого Волкова. Внизу, стоя на колени, в грязи и среди павших бойцов, отыскал, скорее нащупал древко пики и схватился за него. Капитана тем временем уже подтащили к краю оврага. Сверху его уже схватили за руки 2 солдата, тянули к себе. Тут Бертье вдруг понял, что возле него нет врагов. Вскочил и, сделав всего 2 шага, дотянулся-таки до заветной цели. Этой длинной палкой в 3 человеческих роста с маленьким наконечником на конце. Дотянулся в последний момент. Капитана тянули наверх, подсаживали снизу и тянули так, что лицо его было обращено к оврагу, к Бертье. У Бертье была всего одна возможность и всего одно место, куда он мог нанести удар. Ротмистр туда и попал. Маленькое острие пики, похожее на жало, угодило чуть выше паха и чуть ниже края дорогой кирасы. Оно легко прошло через кольчугу, через стеганку и вошло в живот капитана полностью. На ладонь. Большего Бертье сделать не дали. Его снова принялись колотить со всех сторон. Снова Увольню пришлось его отбивать. Но Бертье орал при этом: «Я достал его! Я достал его!» Он кричал это немножко смешно, со свойственным ему акцентом, но никто сейчас не подумал бы смеяться. «Я достал его, кавалер!» Орал он так, что перекрывал, кажется, шум боя и даже непрекращающиеся выстрелы. Те, кто был рядом, слышали его крик. И люди фон Финка, и стрелки, и Волков, и враги. Горцы озверели. Они кучами покидали строй, и все, кто был рядом, кинулись на Бертье, Увольня и тех храбрецов, что находились во враге. Но те стали отступать, отбиваясь от наседавших врагов и продвигаясь к своему склону. К своим, под свои мушкеты и аркебузы. Именно мушкеты и аркебузы их и спасли. Пули просто выкашивали горцев. Даже аркебузная маленькая пуля с 10 шагов иной раз пробивала броню, а уж кольчугу или стеганку, так и запросто. Враг отступил. Храбрецам помогли выбраться из оврага. Бертье улыбался. Он был страшен. Шлем измят, кираса пробита в двух местах, наручи искорежены. Рука, левая кисть вся синяя. Из-под шлема на переносицу вытекала кровь. На щеке багровыми точками отпечаталась кольчужная перчатка врага. А он улыбался. «С вас 5 талеров, кавалер!» 50, — ответил Волков. «И поделитесь с теми, кто был во враге». «Конечно, конечно», — пообещал ротмистр. Он улыбался. Волков смотрел на него и восхищался. «Как вы, друг мой?» «Нормально. Все нормально, кавалер». «А рука?» «Рука?» — Гаэтан взглянул на свою левую руку. «Рука, кажется...» «Да, кажется, кости немного поломаны. Когда пику выбивали, так попали по руке. Думаю, ваш монах исправит». «Исправит, не волнуйтесь, он хороший лекарь. А если нет, поедете в Лан. Там живет знаменитый костоправ, не помню, как его зовут. Уж он точно все выправит. Вы сможете сидеть в седле?» «Вы шутите, кавалер?» Гаэтан Бертье засмеялся. Этот смех был немного наигранным. Волков это прекрасно чувствовал. Бертье досталось. Досталось немало. Просто он никогда не покажет, что ему плохо. Волков кивнул и повернулся к увольню. «Александр, к вашей силе еще бы хоть чуточку умения». «Я был плох?» — спросил уволень очень взволнованно. Видно, что мнение кавалера являлось для него важным. «Нет, конечно, вы не были плохи. Вы спасли ротмистра, без вас он бы не дошел до врага. Вы были великолепны, Александр, но с оружием вам необходимо еще позаниматься. Умея вы драться, вы бы были просто ужасающи». Волков так спокойно разговаривал со своими людьми, потому что дело, если честно, уже было кончено. Аркебузы и особенно мушкеты выкашивали горцев. От левого их фланга, того, где как раз и находились стрелки, почти ничего не осталось. Здесь, у этой стороны оврага, у врага не осталось ни одного сержанта. Офицеров тут тоже не было. Первый раз за всю свою жизнь кавалер наблюдал такую картину, когда непобедимые горцы без приказа, без строя, без знамен и барабанного боя начинали выходить из сражения. Просто поворачиваться и уходить. А некоторые при этом бросали пики. Он не мог поверить своим глазам, но это было правдой. Вскоре позорное отступление приобрело лавинообразный характер. Теперь даже сержанты не останавливали солдат. К Волкову подъехал фон Финк. По нему было видно, что старик и сам немного поучаствовал в деле. «Поздравляю вас, капитан», — сказал ему кавалер. «Не каждый может похвастать, что разбил горцев так, что они разбегались». Капитан принял поздравление как должное, но ничего не сказал Волкову о том, что не подоспеет тот со стрелками и не ранит их капитана, дело закончилось бы совсем не так. Напротив, фон Финк подбоченился и со всей важностью, на какую был способен, ответил: «Прикажете догонять их, кавалер?» «Нет, никуда они без лодок не денутся. Сейчас нам лучше поспешить к Рене и Брюнхвальду». Пока они разговаривали, солдаты фон Финка и стрелки спрыгивали во враг, добивали раненых. «Никаких пленных. Пусть горцы знают, что и с ними никто церемониться не станет». Заодно солдаты обшаривали карманы мертвецов и раздевали их. «Доспех-то, если ты взял его на поле боя и надел на себя, у тебя уже никто не отберет. Это твоя добыча, которую не будут считать сержанты». «Пусть все оружие тоже заберут», — сказал Волков фон Финку, глядя на эту картину. «Я уже распорядился», — заверил его капитан. А смелый сержант Вилли решил вылезти на южный склон оврага и поискать что-нибудь там. И его храбрость оказалась вознаграждена. Он обнаружил убитого знаменосца. Тот, как и положено столь уважаемому человеку, был в отличных доспехах, а под ним лежал великолепный флаг. Красный, с черным медведем на задних лапах. Эти болваны, когда вытаскивали своего капитана, забыли даже про флаг. Отличные доспехи, кошель знаменосца и знамя врага. В этот день молодой сержант стрелков Вилли для всех остальных солдат и даже сержантов сразу сделался уважаемым и состоятельным человеком. Ах, какое же все-таки сладкое ремесло — война! Волков, перед тем, как повернуть коня на запад, еще раз заглянул во враг. Его дно было завалено раздетыми телами врагов. Их насчитывалось не менее 40, а значит и раненых еще столько, если не вдвое больше. С райслауферами покончено. Теперь кавалер ехал, чтобы покончить с войсками кантона. Он торопился. Они слышали, как бьют и бьют пушки. Значит, бой еще шел. А когда оказались уже близко, навстречу попался вестовой. «Господин», — доложил тот, — «ротмистр Брюнхвальд просил вам сказать, что горцы добрались до оврага и мнут его. Он не выстоит». «А кавалеры что?» — зло спросил Волков. «Кавалеры кинулись на вражеских арбалетчиков. Теперь я не знаю, где они». «Господин, поторопитесь! Господин Рене не выстоит, сомнут нас еретики!» Просить было не нужно. «Офицеры, поторопите солдат! Шире шаг, шире!» — распорядился кавалер. «Вилли, Вилли, ты где?» Нагруженный трофейными доспехами, прибежал молодой сержант, таща за собой еще и знамя горцев. «Брось ты это все», — сказал ему Волков. «Беги на помощь Рохе, Рене и Брюнхвальду». «Нет, господин, побежать я смогу, но не брошу, ничего не брошу. Эй, ребята, на помощь ротмистру Рохе! Надобно будет пробежаться!» Он погнал стрелков вперед. «Помфинг, со всей возможной поспешностью! Со всей возможной!» — крикнул кавалер и поскакал, обгоняя стрелков. «Не извольте волноваться, кавалер!» — вслед ему отозвался капитан. «Бежим, бежим!» Рене не выдержал удара. Несмотря на страшные потери от пушек и арбалетов ламбрийцев, как только кавалеры ускакали гонять докучавших им арбалетчиков, колонна горцев двинулась вперед. Пошла быстро. Не потеряв ни секунды, спустилась по пологому склону оврага и полезла на холм. Теперь пушки могли достать только ее хвост, а голова впилась в линии Рене. Пики в пики. Хруст и ругань. Хоть и не требовалось лезть вверх, горцы лезли с таким остервенением, что линии в центре стали сразу гнуться. Рене сам кинулся выправлять дело, но не выходило. Многие тут и там оказались ранены. Пик у горцев было больше, доспех у них лучше, да и численно враги превосходили. Пушки били, но рвали они только хвост колонны. А остальные упрямо лезли вверх, хотя и им доставалось от арбалетчиков, бившим по ним почти в упор. Уже через 10 минут линии Рене стали смешиваться. Сержанты надрывались, орали, били людей, но ничего поделать не могли. Горцы мяли их. Тут уже и Брюнхвальд полез. Не поспеши он, так центр разорвали бы уже через несколько минут. Как раз перед тем, как залезть в свалку, он послал гонца к кавалеру. И Роха тут был. Орал так, что на горле под черной щетиной надувались жилы. Его люди стреляли и стреляли, быстро, как только могли. Но ничего не останавливало баталию непобедимых горцев. Брюнхвальд проклинал себя, думая, что поздно отправил посыльного к кавалеру. Он уже сам был среди солдат, помогал удерживать этих настырных чертей во враге. Но надежд у него не оставалось. Карл думал только о сыне. Он надеялся, что у Максимилиана хватит ума уехать, а не лезть в кашу, когда горцы продавят Урне-центр. Только об этом и думал старый ротмистр. И тут, у восточного склона холма, запыхавшиеся от быстрой ходьбы, появились стрелки. Перед ними, в своем роскошном бело-голубом наряде, на великолепном коне и в драгоценных доспехах ехал сам кавалер Иероним Фольков, господин фон Эшбахт, защитник веры, инквизитор. «Эшбахт!» — заорал рядом с Брюнхвальдом какой-то солдат. Так заорал, что ротмистр вздрогнул. Вздрогнул и подхватил клич, сам крикнул, что из силы. «Эшбах! Ребята, держись! Тут он! Тут наша длань Господня!» «Эшбах!» — понеслось над рядами. «Эшбах! Длань Господня! С нами, ребята! Он с нами!» И стали подбегать стрелки, становиться рядом и раскуривать еле тлеющие фитили. Хлопнул первый выстрел, за ним второй, и все вдруг переменилось. «Эшбах! Длань Господня!» А там на западе, перестраиваясь из походной колонны в штурмовую, шел фон Финк. «Эшбах!» — кричали солдаты, чувствуя, как железный натиск горцев начинает слабеть. «Длань Господня! С нами он!» И вдруг барабаны врага заиграли приставной шаг назад. Нет, враги не стали расходиться, как райслауферы, но поняли, что проиграли, и принялись отступать. Отступать, как положено истинным воинам, истинным горцам, не теряя строя, под знаменами и барабанами. Отступать с честью. По ним били пушки, нанося страшные потери. Стрелки Рохи, он сам, арбалетчики Джентили вместе кинулись за врагами, словно собаки за дичью. Стали перебираться на ту сторону оврага, подходить к колонне поближе, чтобы стрелять и стрелять в отступающих горцев. «Уволень!» — позвал Волков устало. «Помогите снять шлем!» Александр стал помогать господину, а как шлем был снят, кавалер стянул и подшлемник, вытер им лицо. К нему подошел Брюнхольд. «Кавалер, сегодня была лучшая битва, что я видел за всю жизнь». Волков тяжело посмотрел на соратника и сказал: «Карл, мне нужно прилечь. Вы...» — он замолчал. «Вы ранены, друг мой?» «Нет, нет», — Волков махнул рукой. «Просто устал». «Вы идите за ними, не давайте им остановиться. Бросьте обоз, гоните их к реке. Главное, не давайте останавливаться. Там...» Он указал на восток. «Еще недобитые райслауферы. Не допустите их соединения. Утопите их всех в реке, Карл». «Я все сделаю, господин фон Эшбахт», — официальным тоном пообещал Брюнхвальд. Волков тяжело слез с коня, пошел прямо к ближайшей телеге. Там с помощью увольня влез в телегу и завалился прямо на мешки с мукой. Откуда-то пришел брат Ипполит, уже с расправленным одеялом, и как только кавалер улегся, накрыл его. А он все повторял. «Александр, напомните Брюнхвальду, чтобы не давал им останавливаться. Пусть гонит до реки». «Напомню, кавалер, напомню», — обещал уволень.